разносилось от советского информбюро. В Елабуге этот голос несся не только с берегов, но и на берега, с пароходов и барж. От советского информбюро. В течение ночи на 31 августа наши войска вели бои с противником на всем фронте. И после паузы. Разведчики донесли о подходе крупных германских частей к переправе через реку Д. Расходились молча и хмуро. Что река Д, река Днепр, всем было ясно. 31 августа Елабужский горсовет призвал всех жителей выйти на расчистку посадочной площадки под аэродром. Обещали выдать каждому по буханке хлеба. Хлеб был уже в цене. От семейства Бродельщиковых пошла хозяйка Анастасия Ивановна, от Цветаевой — Мур. Должно быть, перед уходом Марина Ивановна накормила его завтраком. Она была с утра в фартуке, как обычно, когда занималась домашними делами. Потом собрался на рыбалку хозяин. Он сказал Марине Ивановне, что они с внучком пойдут на реку, и ему показалось, что она вроде бы даже обрадовалась, что они тоже уходят. Она осталась одна. Она торопилась, боялась, вдруг кто вернется. В торопях написала: «Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але, если увидишь, что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик». Дорогие товарищи, не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может отвезти его в Чистополь, к Косееву. Пароходы страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом сложить и довезти в Чистополь, надеясь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адрес Осеева на конверте. Не похороните живой. Хорошенько проверьте. Дорогой Николай Николаевич, дорогие сестры Синяковы, умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь, просто взять его в сыновья, и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 150 рублей, и если постараться распродать все мои вещи, в сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их вам. Берегите моего дорогого Мура. Он очень хрупкого здоровья. Любите как сына. Заслуживает. А меня простите. Не вынесла. М.Ц. Не оставляйте его никогда. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас. Уедете? Увезите с собой. Не бросайте. Потом все со слов хозяйки, хозяина. Разным говорилось чуть разное, но суть одна. Вернулась хозяйка. Дверь была замкнута из сеней. Она просунула в щель руку, отворила, вошла. Может быть, закричала, может быть, кинулась к соседям. Собрался народ. Притронуться к Марине Ивановне боялись. Она так и висела в сенях. Кто-то побежал в милицию, кто-то к врачу. Но ни из милиции, ни из больницы никто не спешил. Вынул Марину Ивановну из петли прохожей. Ее положили. Твердое тело есть мертвое тело. Отяготело. Наконец явилась милиция. Явился врач. Марину Ивановну накрыли простыней, увезли в усыпальницу. Сделали обыск в той комнатушке за перегородкой, за занавеской, где было ее последнее пристанище. Нашли три записки. Мур вернулся почти сразу после хозяйки. Увидел толпу. В дом его не пропустили, сказали о случившемся. Он повернулся и ушел.